Узкая каменистая дорога в горах. Раннее утро. По узенькой каменистой горной дороге, натужно ревя двигателем, ползет вверх ЗИС-5 с белым фургоном, по бортам которого написано «Казплодовочторг». Именно этот фургон мы уже видели у здания казахского НКВД. На особо крупных участках овощной фургон переходит на совсем нижнюю передачу. Двигатель разражается воем, и фургон продолжает свое неумолимое движение наверх. В кабине гражданские, водитель и пассажир. Только у пассажира в ногах лежит автомат. Не с круглым диском, а с новомодным рожком. Внутри овощного фургона. А изнутри белый фургон, казплод овощторга, нормальный, черный, без единого окошечка. Глухой тюремный воронок для перевозки заключенных. Не обезьянник для них, самый что ни на есть тюряжный, с выгороженным отделением для конвоя. Два вооруженных конвоира, сопровождающие, но не в форме, а в штатском. Кроме Котьки и художника и тяпы, в обезьяннике еще несколько пацанов. Все они отгорожены от конвоя железной решеткой с дверью. Тускло горит в обезьяннике 12-вольтовая лампочка. Плафончик заармирован толстой решеткой, как и положено в воронках. Тощий пацан в наколках забился в угол, втихаря смолит косуху, то есть курит кузю ножку, в которой табак смешан с анашой, с планом. Конвойный потянул носом, учуял характерный запах плана, увидел пацана с косухой, негромко приказал: «Ну-ка, погаси немедленно». Перекурившийся пацан, поднимая, целовая глаза, еле ворочая языком, говорит сопровождающему: «Начальник херов, че хлебал и разжавил? Вроде тебе и шачий болт, по самые яйца. Мы теперь свободные люди, комсомольцы, блядь, понял?» Один из конвоиров передает своему напарнику портфель с сопроводительными документами и молча отпирает решетчатую дверь обезьянника. Входит, покачиваясь на рифленом полу, ползущего вверх фургона, поднимает с металлической скамейки перекурившегося пацана за шиворот и резко, точным движением ударяет его кулаком в живот. Пацан мгновенно скрючивается, глаза у него выкатываются, широко открытый рот судорожно пытается глотнуть воздух. Он падает на скамейку, затем соскальзывает на железный пол воронка и разражается неудержимой рвотой с кровью. Сопровождающий затаптывает еще дымящуюся косуху, входит в конвойное отделение, запирает за собой решетчатую дверь и спокойно говорит: «Тут тебе не милиция, комсомолец». Узкая каменистая горная дорога. Очень яркое солнце. Все круче и круче подъем. С одного борта над фургоном нависают острые, жутковатые скалы. С другой стороны, чуть ли не под колесами, гибельная пропасть без конца и краю. Все громче ревет двигатель, все медленнее ползет вверх белый фургон с невинной надписью по бортам: «Казплодовочторг». Поздний вечер. Темнота на горной дороге. Только рычание автомобильного двигателя на низких передачах. Только глаза фар во тьме дергаются из стороны в сторону из-за каменистой неровной дороги. Высвечивают перед собой всего лишь 20 метров, а дальше — мгла. Слева — скалы, справа — километровая пустота. Но вот автомобиль выполз из мглы в случайный свет луны. Это белый фургон казплодовочторга спускается вниз. В Алма-Ату. Раннее утро в горах, узкая дорога. Но теперь скалы справа, пропасть слева. Белый фургон казплодовочторга с захлебывающимся двигателем упрямо ползет наверх, везет в школу новых первоклассников. И снова кромешная тьма на горной дороге. Снова только одни глаза фар пытаются прорваться сквозь черноту ночи. Раскачиваются желтоватые усталые глаза, невидимого белого фургона, возвращающегося вниз, в ночной город, чтобы хоть немного передохнуть. А ранним утром по узкой горной дороге с новым живым грузом вскарабкиваться к бывшему Джайляу, к месту доставки этого страшноватенького груза, который уже с утра творит на этом секретном плато нечто невообразимое. Школа горно-альпийских диверсантов. Драка. Жестокая, безжалостная, звериная драка. Больше 40 14 и 15-летних мальчишек участвуют в этом бессмысленном и жутком побоище. Десятка-два пацанов уже переодеты в школьную альпийскую униформу. Ботинки с толстыми шерстяными носками, теплые маскировочные штаны, свитера, ветровки. Еще 15, пока в том, в чем были захвачены и арестованы. Десяток парнишек только что выскочили из топящейся бани, мокрые, со слипшимися волосами, в мыльной пене. Кто в трусах, то и просто голышом, но с тяжелой шайкой в руке. И эта шайка сейчас очень грозное оружие. 12 взрослых, очень сильных физически, тренированных НКВДшных мужиков, мастеров спорта СССР, альпинистов, горнолыжников, снайперов, специалистов рукопашного боя растаскивают и расшвыривают пацанов по всему спортгородку школы. Но прекратить этот кошмар им никак не удается. Хрипы, стоны, крики, глухие удары, мат, визг пацанов заглушают крики взрослых, которым в этой свалке тоже достается, несмотря на всю их профессиональную выучку. И только пятеро не участвуют в драке. Два пленных немца, преподаватели горно-взрывного дела и тяпа, сколько и художником, которого через окно раздачи склада железной ручищей держит за капюшон ветровки пожилой квадратный кладовщик Паша. «Жаль мне отсюда не выйти», — в бессилии рычит Паша. «Оружие на складе завались, а ты стой, сукин кот, не рыпайся!» «Встаю уже, отпусти, хрен моржовый!» — огрызается Котька. «Вот этот же хрен тебе и вгрызло!» — отвечает ему Паша и для удобства наматывает Костин капюшон на руку. В руках у Кости Чернова непонятно откуда взявшаяся лыжная палка со стальным наконечником. Костя держит эту палку как копье, готовый в любую секунду отразить нападение. «Ах, ножичек бы мне! Ах, перышко бы мне сейчас в руки!» — стонет из-за Костиной спины маленький воинственный тяпа. Но художник вжимает тяпу в стену склада, говорит: «Тебе еще одна мокруха нужна, засранец! Стой, не дергайся, как свинья на веревке! Их толковище нас пока не касается, понял?» Несколько пацанов уже залиты кровью. Рассечена бровь у кого-то из тренеров. Переводчик, сплевывая сукровицу, кричит по-немецки своим подопечным взрывникам: «Из соединения дервись! Что стоите? Не видите, что творится? Помогайте!» Немцы беспомощно разводят руками. «Нам нельзя! Мы пленные!» «Можно! Сейчас мы в одной команде! Это же бандиты, сволочи! Я разрешаю! Вперед!» — кричит переводчик, расшвыривая озверевших пацанов. «Ах так!» — обрадованно говорит второй немец. «Прекрасно!» И оба немца бросаются на помощь взрослым русским. Но вот какого-то пацана зашибли слишком сильно, и он упал без сознания. Кто-то из тренеров истошно кричит: «Доктора! Доктор, мать вашу! Да где вы там?» Из маленькой санчасти выбегает доктор в белом халате со стетоскопом на шее и тут же получает от кого-то из пацанов прямо в глаз. Мгновенно рассвирепевший доктор хватает обидчика одной рукой за штаны, другой за шиворот и отбрасывает его в кучу дерущихся. А сам тут же склоняется над пацаном, потерявшим сознание. Следом за доктором из штабного домика в выскакивает радист с наушниками на голове и полковник Вишневецкий. «Пошел!» — приказывает радисту полковник, а сам исчезает в домике, чтобы тут же появиться на пороге с немецким шумайсером. Он задирает ствол автомата вверх и дает длинную очередь в солнечное утреннее небо. Горы, устрашающие, многократно повторяют громовой звук автомата очереди, и драка прекращается. Все замирают, как в последней сцене гоголевского ревизора. И во внезапно наступившей тишине снизу из-за поворота на территорию школы надсадно воя перегревшимся двигателем с трудом въезжает белый фургон Казплодовощторга с новой партией таких же сволочей.